Глава пятая. Тишина. Да, снова она. Кто бы мог подумать, что я буду ей рад. Это первое, что я осознал. Абсолютная звенящая тишина внутри черепной коробки. Больше не было шепота, не было ядовитых комментариев, не было ощущения чужого ледяного дыхания в затылок. Но я не чувствовал себя одиноким. Наоборот, я чувствовал себя целым. Открыл глаза. Пещера изменилась, или изменился я. Кристаллы больше не казались хаотичным нагромождением камней. Теперь я видел структуру их решетки, чувствовал, как преломляется свет, ощущал вибрацию каждого атома в воздухе. Мир стал четче, резче, словно кто-то протер запотевшее стекло и выкрутил контрастность на максимум. Я медленно поднялся с колен. Тело не болело. Усталость, терзавшая меня последние несколько суток, исчезла, сменившись гулом скрытой энергии. Я посмотрел на свою левую руку. Она была спокойна, черная матовая кожа, похожая на перчатку, больше не пульсировала и не пыталась превратиться в лезвие. Она просто была частью меня. «Двое вошли в лабиринт!» – проскрежетал голос старца. Я повернул голову. Зул стоял у края площадки, опираясь на свой посох. Его слепые глаза, затянутые бельмами, смотрели прямо на меня. Нет, сквозь меня. «А вышел один?» — спросил я. Мой голос изменился, он стал ниже, спокойнее. В нем исчезли нотки вечного сомнения, которые так бесили Вазара. «Вышел не один!» — показал головой старец. Уголки его сухих губ дрогнули в подобии улыбки. «Вышел сплав! Сталь и плоть, лед и пламя! Ты пахнешь иначе, Влад Волков. Ты больше не пахнешь страхом. Теперь от тебя пахнет неизбежностью». «Мы договорились», — просто ответил я, сжимая и разжимая левый кулак. «Он больше не пассажир, он второй пилот». «Второй пилот, говоришь?» — хмыкнул Зул. «Смотри, чтобы он не перехватил штурвал, когда ты уснешь». Внезапно пол под ногами содрогнулся. Кристаллы жалобно зазвенели, и с потолка посыпалась каменная крошка. Где-то в глубине, в той самой бездне, куда мы спускались, раздался глухой утробный рокот. «Влад!» Голос Леандры в наушнике буквально взорвался паникой. «Ты меня слышишь? Твои показатели, они зашкаливают. У тебя пульс 40 ударов в минуту, но активность мозга такая, будто ты решаешь уравнение навигации для всего флота одновременно». «Я в порядке, док», — ответил я. «Спокоен, как удав. Что у вас?» «У нас тут ад», — вмешалась Ани. «Сейсмическая активность растет по экспоненте. Твой ментальный фокус разбудил вулкан. Лава поднимается. Нам нужно уходить сейчас же. Пещера схлопнется через 5 минут». Я кивнул сам себе. Информация обрабатывалась мгновенно. Сейсмические волны, геометрия пещеры, скорость подъема магмы. Я знал, что у нас есть не 5 минут, а 4 минуты и 32 секунды до того, как выход завалит. «Уходим», — бросил я старцу. Зул не двигался. Он стоял, подняв голову к своду пещеры, словно прислушиваясь к чему-то, чего я пока не слышал. «Спешка! Удел тех, кто боится смерти!» — прошелестел он. «А тебе стоит бояться не камней, а глаз!» «О чем ты?» И тут я услышал это. Звук был тихим, на грани слышимости. Высокочастотное жужжание, от которого заныли зубы. Идентификация. Разведывательный зонд класса Ока. Модификация Аргус-7. Принадлежность. Имперский флот. 4-я карательная эскадра. Информация всплыла в моем сознании сама собой, четкими зелеными строчками на внутренней стороне век. Это были не мои знания. Это была память Вазара. Я даже знал, где у этой штуки уязвимое место, под основным сенсорным модулем. «Дрон», — выдохнул я, вскидывая голову. Из расщелины в потолке, откуда пробивался слабый свет, медленно опускался металлический шар. Он был черным, гладким, размером с баскетбольный мяч. Вокруг него дрожало антигравитационное поле. На его лице загорелся красный огонек сканера. «Замри!» Скомандовал я в рацию, хотя девушки меня не видели. «Ани, Леандра, не высовывайтесь, нас нашли». «Кто?» — шепотом спросила Ани. «Око Валериус. Если оно нас засечет и передаст сигнал, Сюда через 10 минут прыгнет крейсер и превратит этот квадрат в стеклянную парковку. Дрон завис в центре зала. Красный луч сканера начал бегать по кристаллам, по полу, приближаясь к нам. Я потянулся к поясу за бластером, но тут же остановил руку. Движение вызовет реакцию. Щиты дрона выдержат выстрел из ручного оружия, а сигнал тревоги уйдет мгновенно. Мне нужно было действовать быстрее, чем он моргнет. Но я стоял на открытом месте. «Твоя тень слишком длинная, чтобы прятаться», — спокойно сказал старец. Он сделал шаг вперед, выходя прямо под луч сканера. «Стой!» — шикнул я. «Он тебя увидит!» «Он ищет тебя, человек с двумя душами! Она идет! Только старого безумца!» Дрон сфокусировался на Зуле. Красный глаз мигнул, сканируя биологическую сигнатуру. Цель не идентифицирована. Угроза минимальная, аборигенная форма жизни, — подсказал внутренний голос. Старец поднял свой посох. Кристалл на его вершине начал наливаться фиолетовым светом, но не мягким, как раньше, а яростным, пульсирующим. «Уходи, Влад!» — произнес он, не оборачиваясь. «У тебя есть путь, у меня есть долг». «Какой к черту долг?» Я сделал шаг к нему. «Я могу сбить его, дай мне секунду». «Если ты выстрелишь, они узнают, что ты здесь. Энергетический след твоего оружия уникален. Вазар оставил на нем свой отпечаток». Зул ударил посохом о камень. «Плата за силу — ответственность, а плата за твою жизнь сегодня — моя смерть». «Я не просил тебя умирать». Во мне вскипела старая человеческая часть, которая ненавидела потери. «А я не спрашиваю твоего разрешения». Голос старца грянул, как гром, перекрывая гул вулкана. «Беги, глупец! Лава не станет ждать, пока ты закончишь спорить!» Пещеру тряхнуло так, что я едва устоял на ногах. Из трещины в полу в 5 метрах от меня вырвался фонтан огня и пара. Старец начал петь. Это была не песня, а набор звуков, от которых вибрировали кости. Резонанс. Он входил в резонанс с самой планетой. Дрон, почуяв всплеск энергии, развернулся к старцу и начал трансформацию в боевой режим. Из его боков выдвинулись миниатюрные плазменные турели. «Игнис натура, реноватур интегра!» «Огнем природы обновляется вся», — взревел Зул. Он поднял посох над головой, и в этот момент кристалл взорвался ослепительной вспышкой. Свод пещеры треснул, но оттуда посыпались не камни, оттуда ударила молния. Настоящая ветвистая фиолетовая молния, порожденная статическим напряжением вулкана и волей одного старого инопланетянина. Удар пришелся не в дрон, удар пришелся в озеро магмы под нами. «Беги!» Ментальный крик старца ударил меня. Я понял, что он делает. Он вызывает извержение, катастрофу, которая скроет все следы. Прагматизм Вазара взял верх над эмоциями Влада. Расчет был верен. Шанс на выживание при побеге 80%, шанс спасти старца и не выдать себя равен 0. Я развернулся и побежал, за моей спиной разверся ад. Грохот стал невыносимым. Я бежал к узкому лазу, ведущему на поверхность, перепрыгивая через трещины, которые расходились под ногами. Оглянулся лишь раз, у самого выхода. Старец стоял на крошечном островке камня посреди бушующего моря огня. Лава поднималась стеной. Имперский дрон, попавший в термальный поток, беспомощно крутился. Его щиты вспыхивали и гасли под ударами камней и молний. Через секунду магма поглотила машину, расплавив ее в шлак. Зул смотрел на меня. Он больше не опирался на посох. Он стоял прямо, расправив плечи, и смеялся. И в этом смехе не было страха, только торжество. «Помни, кто ты!» Донеслось до меня сквозь рев стихии. Огненная волна накрыла его с головой. Я нырнул в туннель. Мир вокруг рушился, и это было прекрасно. Странная мысль для человека, который бежит по склону вулкана, извергающего тонны раскаленного пепла и магмы. Еще вчера я бы панически искал укрытие, молился всем богам или просто оцепенел от ужаса. Но сегодня страх исчез. Его место занял холодный, кристально чистый расчет. «Левее!» — скомандовал я, перепрыгивая через дымящуюся трещину шириной в 3 метра. Мое тело двигалось быстрее мысли, точнее, быстрее той мысли, к которой я привык раньше. Сейчас я видел траекторию движения каждого камня, падающего с неба. Я чувствовал вибрацию почвы за доли секунды до того, как земля уходила из-под ног. «Влад, мы не успеем!» — крикнула Аня, бегущая следом. Даже ее хваленая подготовка имперского призрака давала сбой перед лицом разбушевавшейся стихии. «Успеем!» — бросил я, не сбавляя темпа. «Корабль в 200 метрах. Датчики показывают, что обшивка выдержит». Я не смотрел на датчики, у меня их не было, я просто знал. Это знание всплывало в голове зелеными строчками тактического интерфейса, который Вазар оставил мне в наследство. Мы бежали сквозь ад, воздух был раскален до такой степени, что каждый вдох обжигал легкие, но моя кровеносная система работала как идеальный насос, охлаждая организм и накачивая мышцы кислородом. Я чувствовал себя не человеком, а биомеханической машиной, созданной для выживания. Впереди показался силуэт полярный. Внезапно сверху раздался свист. Не тонкий свист ветра, а низкий гул тяжести, рассекающий воздух. Я обернулся на бегу. Огромный кусок скалы, выбитый из жерла вулкана, летел прямо на нас. Точнее, на Леандру, которая бежала замыкающей. Она споткнулась, глядя вверх расширенными от ужаса глазами. Камень размером с грузовик падал, закрывая собой небо. «Леандра!» Крик Ани потонул в грохоте. Времени на раздумья не было, времени на то, чтобы оттащить ее тоже. Угол падения 45 градусов, скорость 40 метров в секунду, масса объекта 12 тонн. Варианты: уклонение невозможно, ликвидация угрозы. Я развернулся на пятках, вгрызаясь ботинками в крошащийся базальт. Моя левая рука сжалась в кулак. Я почувствовал, как внутри предплечья с щелчком открываются каналы. Энергия, та самая темная энергия Вазара, хлынула в руку, концентрируясь в костяшках. Вокруг кулака возникло марево, искажение пространства. Я прыгнул навстречу камню. Это было безумие. Муравей прыгал на слона. В момент удара время замерло. Я увидел каждую пору на поверхности камня. Я вложил в удар импульс кинетического щита, вывернутого наизнанку. Бах! Звук был оглушающим. Глыбу не отбросило, ее разорвало. Камень взорвался внутри, превращаясь в град мелкой шрапнели и пыли. Ударная волна отбросила меня назад. Но я сгруппировался в воздухе и приземлился на ноги, проскользнув по грязи пару метров. Леандра сидела на земле, прикрывая голову руками. На нее сыпались мелкие камешки, но смертельная угроза превратилась в песок. Она подняла на меня взгляд. В ее зеленых глазах плескался шок. Она видела, что я сделал. Человек не мог разбить 12 тонн гранита голым кулаком. «Вставай!» — рявкнул я, подлетая к ней. Я схватил ее за шиворот комбинезона и рывком поставил на ноги. «Жить хочешь? Беги!» Я буквально швырнул ее в сторону открытого шлюза шаттла. Аня уже была там, прикрывая вход. В этот момент рядом с аппарелью упал сгусток лавы. Брызги расплавленного камня попали мне на спину, прожигая куртку. Я почувствовал запах паленой кожи, но боли не было, только мысленная информация. Повреждение внешнего покрова, целостность организма 98%, несущественно. Мы влетели внутрь, я ударил по панели закрытия шлюза еще до того, как герметичный люк коснулся пола. «Влад, ты ранен!» Леандра кинулась ко мне с аптечкой. «Нет времени!» Я отстранил ее, проходя в кабину пилота. «Пристегнитесь, будет трясти!» Я упал в кресло пилота, мои пальцы легли на панель управления. «Запуск реактора, форсаж на 120, отключение гравикомпенсаторов для снижения нагрузки на корпус». Бормотал я, перещелкивая тумблеры с такой скоростью, что они сливались в одну линию. «Ты с ума сошел?» — крикнула Аня из пассажирского отсека. «Без компенсаторов нас размажет по стенам при таком ускорении». «С компенсаторами мы не наберем нужную тягу, чтобы пробить пепельный столб. Держитесь!» Я рванул штурвал на себя. Полярная взревела, отрываясь от поверхности за секунду до того, как поляну накрыло волной магмы. Нас вдавило в кресло. Перегрузка ударила по глазам красной пеленой. 4, 5, 6G. Обычный человек уже потерял бы сознание, я лишь оскалился. Тангаж 10, коррекция курса, ветер боковой, 20 метров в секунду, парирую. Для кого эти мысли, не знаю, но проговаривая это про себя, мне становилось легче. Это была схватка, я чувствовал корабль как продолжение своего тела. Закрылки были моими пальцами, двигатели – моими ногами, я танцевал с ураганом. Мы вошли в облако пепла, видимость упала до нуля, обшивку барабанило так, словно нас обстреливали из пулеметов. «Температура обшивки критическая», – пискнул бортовой компьютер. «Заткнись, железяка», – прорычал я, перераспределяя энергию со щитов на двигатели. «Мы прорвемся». Резкий рывок вправо, мы ушли от молнии, которая ударила в то место, где мы были секунду назад. Еще рывок, и мы вынырнули. Чернота пепла сменилась чернотой космоса, звезды, спокойные и холодные. Внизу, под нами, планета превратилась в огненный шар. Шлейф дыма тянулся в стратосферу, как надгробие над могилой старца. «Мы выбрались», — выдохнула Леандра, ее голос дрожал. Я выровнял курс и включил автопилот. Только сейчас я заметил, что мои руки на штурвале дрожат. Адреналиновый шторм утихал, оставляя после себя приятную пустоту. «Рассветный странник — это полярная звезда», — сказал я в микрофон. «Запрашиваю стыковку». «Влад!» Голос Семена Аркадьевича в динамиках звучал так громко, что я поморщился. «Живой, сукин сын! Мы уже думали, вы там шашлык жарите. Гюнтер даже траурный пирог испек. Из машинного масла!» «Отменяйте поминки, Кэп. Мы идем домой». Стыковка прошла идеально. Мягкий толчок, шипение гидравлики, зеленый свет над шлюзом. Когда мы вышли в ангар, нас встречали. Гюнтер катался кругами, размахивая манипуляторами. «Вон деба, мешки с мясом вернулись. Я сохранил энергию, не включая холодильник. Эффективность!» Семен Аркадьевич просто подошел и сгреб меня в объятия, чуть не сломав мне ребра. «Ты меня напугал, парень!» — буркнул он, отстраняясь и подозрительно шмыгая носом. «Больше никаких сольных выходов, понял?» «Понял, капитан». Леандра стояла в стороне, она смотрела на меня странно. Не как на пациента и не как на друга. В ее взгляде была смесь восхищения и страха. Она видела ту силу, что проснулась во мне. И она, как ученый, понимала, что такая сила не дается бесплатно. «Влад...» Она сделала шаг ко мне, держа сканер наготове. «Мне нужно тебя осмотреть. Твоя спина и рука, твои биоритмы, они нечеловеческие». Я мягко, но твердо перехватил ее руку со сканером. «Не сейчас, Ли?» «Но...» «Я сказал, не сейчас». Мой голос прозвучал чуть жестче, чем я хотел, в нем проскользнули стальные нотки Вазара. Она осеклась. «Мне нужно смыть с себя все это». Я кивнул на свою изодранную, покрытую копотью и пеплом одежду. «И мне нужно побыть одному. Просто 10 минут тишины, ладно?» Она медленно кивнула, опуская сканер. «Хорошо, но потом полный осмотр, без возражений». «Договорились». Я прошел мимо них, направляясь в свою каюту. Я чувствовал их взгляды на своей спине. Они знали, что я изменился. Они еще не знали, насколько. Дверь каюты закрылась за мной с тихим шелестом, отрезая шум ангара. Тишина. Наконец-то. Я стянул с себя остатки куртки, бросив ее на пол. Кожа на спине горела, но я чувствовал, как клетки уже начали регенерацию. Ожоги затягивались прямо на глазах, оставляя лишь бледные следы. Я подошел к небольшому умывальнику. Зеркало над раковиной было старым, с трещинкой в углу. Я включил холодную воду и плеснул себе в лицо. Ледяная жидкость обожгла кожу, смывая грязь, пот и кровь, мою и чужую. Я оперся руками о края раковины и поднял глаза. Из зеркала на меня смотрел я, Влад Волков. Тот же нос с горбинкой, та же щетина, те же усталые складки у губ. Но глаза... Мои глаза всегда были карими, теплыми. Сейчас радужка изменилась. Она стала темнее, почти черной, а в глубине зрачка, если присмотреться, пульсировал холодный, едва заметный голубой огонек. Свет нейросети, свет холодного разума. Я моргнул, огонек исчез. Глаза снова стали обычными. Я поднял левую руку. Черная броня под кожей успокоилась, став просто смуглым пятном, похожим на большую татуировку или родимое пятно. «Ну, здравствуй», — тихо сказал я своему отражению. «Мы выжили». Отражение моргнуло синхронно со мной. Но на долю секунды на самом краю восприятия мне показалось, что уголок губ в зеркале дернулся в ухмылке чуть раньше, чем это сделал я. Это не пугало, это успокаивало. Я больше не был один. Вдруг зеркало запотело, хотя вода была холодной. По стеклу побежала конденсация, скрывая мое лицо в тумане. А потом прямо на запотевшей поверхности, словно невидимый палец выводил буквы изнутри, начала появляться надпись. Медленно, буква за буквой, почерк был угловатым, машинным. «С возвращением, партнер!» Я замер. Это был не Вазар. Вазар был внутри меня и где-то в своем чулане. Я коснулся холодной стены каюты. Я почувствовал слабую вибрацию корпуса. Корабль, рассветный странник. Он видел все, он принял меня. Не как гостя, не как узурпатора, а как часть себя. Я усмехнулся и провел ладонью по зеркалу, стирая надпись. «Спасибо», — шепнул я стенам. Я упал на койку, даже не раздеваясь до конца. Тяжелый и плотный сон навалился мгновенно. Но в этот раз мне не снились кошмары. Мне снилось бескрайнее звездное небо, и я летел сквозь него, расправив черные крылья, и вся вселенная была моей.